Талия, обращаюсь к девушке, найдя ее в пещере. В этот момент эльфийка поджидала меня, услышав приближение по топоту ботинок. Господин Майрон, удивленно приветствует меня Талия, чувствуя неловкость и поправляя свою рубашку. Признаться честно, вы прибыли несколько неожиданно, продолжает остроухая, беря себя в руки. Я закончил со своей частью сделки немного раньше, чем планировал. Мои слуги построили убежище, которое уже дожидается своих беженцев. Мне не помешало бы твое мнение насчет построенного, возможно, что-то придется изменять и перестраивать, поясняю собеседнице причину своего прибытия, попутно осматривая неизменную пещеру. Несколько дней назад, здесь я обсуждал условия союза с Фивой. Помещение совсем не изменилось за это время, разве что бумаг на столе прибавилось, и были они в полном беспорядке раскиданы по столешнице. Несколько листочков даже упало на пол. Вот как, удивившись, пробормотала Талия, после чего взяла себя в руки и продолжила. Рада слышать хорошие новости. В таком случае, я могу посмотреть на построенное вами сооружение уже сейчас, разумеется, но, как я вижу, вы были несколько заняты до моего прихода. Несколько удивляясь ее скорости, говорю, имея в виду беспорядок на рабочем столе. Ох, это, я быстро сейчас наведу порядок, и мы можем отправляться. Девушка развернулась, подбежала к столу и начала быстро заниматься бумагами. Хорошо, я подожду. К тому же, по пути к тебе у меня появилось несколько вопросов о культуре твоей расы. Сказав это, я принялся ждать. Талия, тем временем, занималась бумагами. Беря в руки листок, она вглядывалась в него, после чего складывала в одну из стопок. Всего было три стопки, и что в них находится, я не мог понять, поскольку не знал эльфийского языка. А вот Талия весьма сносно говорила на человеческом. Это подтверждало мои догадки об ее рабском прошлом. Вообще, из-за ситуации в мире, крайне мало эльфов не знают человеческого наречия, поскольку большая часть из них является бывшими имперскими рабами. Прошла минута, вторая, третья. Только тихое шуршание Талии разбавляло тишину, ну и шепотки моих прихвостней, большая часть из которых осталась снаружи сторожить вход. Что за бумаги, если не секрет? Не выдержав ожидания, интересуюсь. Будучи повелителем, я не особо привык ждать кого-либо и любил наказывать за ожидание. Но сейчас это было не к месту. Новости с фронта, с других убежищ, с врат. Мы постоянно воюем с имперцами у врат к Всесвету. А также другие сообщения с других убежищ, численность припасов, жителей, проблемы нашего убежища и предложения, как его улучшить, и прочие тому подобные мелочи, ответила мне девушка, не отрываясь от своей работы. Бумаг действительно было немало. Хм, все идет нормально, задаю вопрос, не особо заинтересовавшись. Так, лишь бы поддержать беседу. Да, все как обычно. Мы тесним имперцев в море, они теснят нас на суше, ответила мне женщина, по-прежнему не отрываясь от своих обязанностей. Она весьма ответственная, я ведь мог счесть подобное за дерзость. Хотя, я же сам разрешил ей закончить с бумагами. У вас возникли вопросы, господин Майрон, если это в моих силах, я смогу дать ответы, неожиданно для меня, предложила девушка. Немного подумав, я решил утолить свое любопытство. Все же, в будущем у меня будут свои собственные темные эльфы, и, думаю, изучение их жизни и культуры будет полезным знанием для создания будущей ячейки моей собственной армии. По пути к тебе я увидел группу эльфов, которые занимались сексом у всех на виду. В общем, их было около 15, интересуюсь у девушки, мысленно готовясь к очередному безумию от эльфийской культуры. «Ах, это...» — проговорила Талия, на мгновение даже прекратив разбирать бумаги. «Вы ведь не знаете культуру эльфов?» «Разумеется, не знаете. В общем, наше общество отличается от общества гномов или людей. Ближайший пример – это матриархат. Все важные должности занимают женщины. Но, думаю, вам более интересно то, что вы увидели». С небольшой долей ехидства проговорила Талия. «Мне интересна ваша культура, но в данный момент я желаю получить ответ на свой вопрос». С прохладой в голосе осаждаю девушку. «Хорошо. В общем, нам нелегко заводить потомков. Зачатие у нас происходит несколько иначе, нежели у людей, и не всегда его получается осуществить силами одного мужчины. И это не говоря о том, что, порой, партнеры не подходят друг к другу и не могут своими силами завести потомство», покрутила в воздухе ладошкой Талия, подбирая подходящие слова. Словно она и сама не особо в этом разбирается, но продолжила после этой секундной заминки. Эльфийки, желающие завести ребенка, пытаются сделать его сразу с несколькими партнерами, весьма часто они объединяются со своими подругами для большей эффективности, устраивая оргии с друзьями и близкими. Все это довольно сложно объяснить тому, кто не является эльфом, кладет лист отсчета к нужной стопке, продолжая свою речь. Насколько я знаю, у людей это по-другому, но у нас чужих детей не бывает. Матерей и детей почитают больше всего, поскольку мы поклоняемся нашей богине-матери. Она направляет нас на нашем нелегком пути. В прошлом именно она предложила нам все, что мы имеем сейчас. Так говорят старые тексты, поясняет мне девушка, ради этого даже оторвавшись от своей работы и взглянув на мою реакцию. Ее, к моему счастью, полностью скрывал доспех. Ясно, отвечаю девушке, ничегошеньки так и не поняв. Хотя, кое-что я все-таки понял. Женщина сама не сильно верит в сказанное, но другой альтернативы у нее не было, поэтому эти слова она принимает за истину. Увы, в эту эпоху образования, учености логика граничит с наивностью, верой и глупостью. Это относится в основном к людям, но, думаю, эльфы недалеко от них ушли. Кто знает, что из сказанного истина. Талия вернулась к своей работе. Я же стал размышлять над ее словами и тем бредом, что она мне сказала. Это было дико, выглядело настолько противоестественно для меня, что даже немного бросало в дрожь. Никогда не видел и не слышал ничего о таком способе жить. Даже в моей памяти не было ничего про женщин-правительниц, аргим с целью завести детей и подобному бреду, по которому жили местные эльфы. Девушка говорила все с такой уверенностью, как будто эльфы жили таким образом всегда. Думается мне, она и сама не знает причин, по которым эльфы устраивают оргии, и это считается нормой. Я же даже не знаю, о чем догадываться. К сожалению, догадываться мне и не пришлось, поскольку девушка закончила со своей работой. И, кладет Талия последний лист бумаги в одну из стопок, поворачиваясь ко мне. Это была последняя. Я закончила, можем отправляться в путь, господин Майрон. Хорошо, следуй за мной, командую эльфийке, разворачиваясь к выходу. Выйдя из пещерки, мы отправились к моему порталу. На своем пути я вновь увидел оргию, к которой присоединилось еще несколько эльфов и эльфиек. Кажется, там даже совокуплялись мужчины с мужчинами и женщины с женщинами. Но вглядываться в это зрелище, дабы узнать наверняка, у меня совершенно не было желания. Вместо этого я завел разговор с Талией о культуре эльфов и их жизни. Она с удовольствием поведала мне об этом более подробно. Женщины в эльфийском обществе считались главой семьи и почитались как богини. Они редко были воинами, но, порой, брали в руки оружие, становясь воинами. И воинами они были весьма неслабыми, физически эльфы немного быстрее и немного сильнее людей. Однако большинство женщин были мирными рабочими и, в то же время, занимали все управленческие и другие важные места в структуре власти. Мужчины же были либо работниками, либо воинами. Эльфами управляли жрицы их богини-матери. Всеми эльфами сейчас управляла Фива, смертное воплощение богини-матери. Обращались с Фивой соответствующе. В каждом убежище имелась по жрице, которая в большинстве случаев считалась самой красивой и, в то же время, самой большой, в смысле, самой жирной, поскольку у эльфов жир считался вершиной красоты, так что жриц откармливали до ужасающего веса. Талия и сама являлась жрицей, хотя когда-то являлась воином. К моему счастью, большинство магических убежищ не могут позволить себе процедуры кормления. Это были особые процедуры, где жрица очень много ест и очень быстро толстеет до невиданных размеров. Узнал я и подробности об оргиях. Дело было в том, что эльфы немного чувствуют эмоции других, в том числе животных и даже растений. Эмпатия у остроухих сильнее всего проявляется при близости и физическом контакте. Поэтому оргии для эльфов были еще и очень приятными. Подобные способности делали их крайне мирными и любвеобильными. Вот только это порождало кое-что другое, а именно, толерантное отношение к однополому сексу. Талия даже рассказала мне слухи об особых извращенцах, которые слишком сильно любят животных. Надеюсь, это она так неудачно пошутила, и это вовсе не является печальной истиной об эльфийской расе. Как такового, института брака у эльфов никогда не было, и чужих детей могли выращивать любые взрослые. Так говорила Талия, но я испытывал сомнения на этот счет. В большинстве случаев матери растили детей в раннем возрасте самостоятельно, редко с помощью мужчины. После детства мальчиков начинали воспитывать мужчины, а девочки же оставались под присмотром эльфиек. Взрослея, мальчики становились воинами или же работниками, в то время как у девушек был более широкий выбор. Воспитывать детей считалось большой честью, из-за малой рождаемости к маленьким карапузам относились как к сокровищу. Но так живут только тропические эльфы, родом из Всесвета. Имелись также и другие эльфы, которые жили по-другому. Но Талья не знала об их культуре, только мельком слышала о эльфах Темнолесья и эльфах Иллириума. Возможно, были и другие виды, о которых Талья не знала. Разумеется, все известные эльфы поклоняются богине-матери. Мы много говорили о культуре ее народа. Я неоднократно жалел о том, что завел разговор на эту тему. Из всего сказанного я понял, что ее народ те еще извращенцы и идиоты. Проглядывалось большое влияние на свой народ их богини, и я не могу назвать это хорошим влиянием. Впрочем, возможно, будь по-другому, эльфы бы попросту вымерли. Я не эксперт и смотрю только со своей стороны. Аталья не особо образована в этом вопросе и многого может не знать. Лучше не забивать голову такими глупостями и заняться делом. А тем временем, мы успешно телепортировались к пустому убежищу, что я построил специально для эльфийских беженцев. Убежище встретило нас ярким светом большого кристалла, что я создал сам. Он был золотисто-оранжевого света и возвышался на вершине большой башни, чья вершина простиралась к потолку подземелья. Просторное подземелье было слегка пустоватым и имело множество проходов в сеть пещер, что вела к выходу. Примечательной была подземная река, что текла через все убежище. Но больше всего мою спутницу впечатлил магический кристалл в центре подземелья. «Вы создали этот кристалл?» — с шоком выдает Талья, не прекращая смотреть на освещающий округу объект. «Да, я увидел схожий в вашем убежище, подумал, что вам не помещает освещение и подпитка от магического источника, после чего создал и приказал разместить в центре», — поясняю девушке, незаметно отслеживая ее реакцию на это чудное солнце в подземелье. «Это гораздо больше, чем то, на что я рассчитывала. Вы великий маг, господин Майрон, великий и милосердный», с придыханием ответила мне эльфийка, став уважать меня еще больше. «Должно быть, кристаллизовать магию мало кто умеет среди местных магов. Только Фива приходит на ум, но она – аватар целой богини. А почему он оранжевый?» Неожиданно поинтересовалась Талья, заставив меня внутренне напрячься. «А почему кристалл в вашем убежище синий?» Парирую, скрывая свое напряжение от ее вопроса. «Ну, не знаю. Ладно, оставим эти мелочи. Не будем же терять времени понапрасну, давайте пройдемся по подземелью, я расскажу, где и что необходимо поменять для большего удобства беженцев. Еще раз спасибо за ваше благородство, господин Майрон, мало кто будет так задумываться о судьбах несчастных и жизнях невинных. Если бы ты знала мои истинные мотивы, то не сказала бы таких глупых слов, Талья». Но ответил я ей совершенно не то, о чем сейчас думал. «Хм, не будем терять времени, однако, для большей эффективности, я призову своего строителя. Благодаря близости портала в иной мир я без проблем приказал Грабби явиться ко мне вместе с бригадой рабочих». Ожидая прибытия бригады строителей, Талья рассматривала просторы и разглядывая золотисто-оранжевый кристалл на вершине башни. «Мне повезло, девушка ни о чем не догадалась. Талья не особо смыслила в кристаллизованной магии, как и в магии в частности. Все же, она была в прошлом воином, а не магом, поэтому и не догадалась о не самой светлой природе большого светильника. Я знал, эльфы под его прямым излучением со временем изменятся, став ближе к иному миру, ближе ко мне, а там и до признания меня богом недалеко». Улыбнувшись под своим шлемом, подхожу к девушке и интересуюсь, что необходимо поменять для большего удобства невинным жертвам войны. Глава 30. Интриги и планы. Глава 30. Интриги и планы. Скрасив ожидание бригады прихвостней строителей небольшим разговором, мы с Талией и моей свитой их дождались. С прибытием Грабби, я стал раздавать приказы бурым прихвостням, где и что нужно было изменить в будущем убежище для эльфов, попутно советуясь с Талией, дабы ничего не напутать. Остроухие в моем убежище должны были чувствовать себя в умеренном комфорте и должны быть обеспечены работой по выведению всяких тварей, из которых я потом буду делать прихвостней. К счастью, Талья так ни о чем и не догадалась, ну или делала вид, что не догадалась. Я в любом случае получу своих эльфийских беженцев, переманив потихоньку эльфов на свою сторону. Убежище с большим кристаллом тьмы было готово, припасы запасены, а даже если и будут кончаться, я смогу отобрать продовольствие у моих рабов с земли, которую я не так давно завоевал. Сделать землю на полу убежища более рыхлой, провести несколько ветвей через все подземелья для ручейков, построить парочку дополнительных пещер, впадин, выступов. Командовать слугами и выслушивать Талию мне пришлось еще около часа, после чего мы оставили гробби с его работой и удалились. По окончании всех изменений, беженцы будут жить в достаточном комфорте. Хорошо, что я еще канализацию не стал проводить им, слишком много чести. Закончив здесь совсем, мы отправились обратно. У каждого из нас были свои дела дома. Талия, не окажешь ли ты мне одну небольшую услугу? Спрашиваю ее, прежде чем отправить обратно в убежище. Если это будет мне по силам, господин Майрон, с почтением и большой долей уважения ответила мне она. Меня интересует, как обстоят дела у врат к Всесвету, решил я не откладывать этот вопрос на завтра, разузнав интересующую меня информацию сейчас. Она была мне необходима для составления дальнейшего плана по противостоянию империи. Конечно, девушка без лишних сомнений выведала мне все, что знала сама. Слишком хорошее впечатление я на нее произвел. На ее логичный вопрос, зачем мне это, я лишь пояснил, что собираюсь воспользоваться моментом слепоты империи, нанеся удар по другим ее землям. Поэтому я попросил Талию проинформировать Фиву или же местное командование эльфов о том, что я скоро отправлюсь к вратам. Через пару дней, как только закончу с убежищем и приму первых беженцев, к этому времени Гробби перестроит все, что я сказал, а Талия как раз подготовит первую группу эльфиек, которые будут преобразовывать построенное мною подземелье под свои нужды. Разузнав все необходимое, а также договорившись с эльфийкой о передаче информации самой Фиве, мы расстались. Я телепортировал девушку поближе к ее убежищу, оставшись наедине со своими размышлениями. Ситуация у врат, через которые я и собирался перебраться, была далеко не лучшая. Я уже слышал, что там постоянно воевали. В действительности, Талия рассказала мне, что эльфы закрепились в этом месте и ни за что не хотят отдавать этот маршрут. Сам Всесвет же был давно захвачен людьми, но эльфы вели там повстанческие движения против людской власти. Не самые успешные, как по мне, большинство остроухих все еще продолжало находиться в рабстве. Самый быстрый и легкий маршрут проходил через врата, отбив его, имперцы получили бы короткий путь к тропическим островам, а там торговый путь. Постоянные подкрепления и укрепления людской власти еще больше. Предугадать последующий исход событий в виде окончательной гибели повстанческих движений остроухих было крайне легко. Их просто задавят и подчинят окончательно. Желая воспользоваться моментом незнания империи о том, что творится на ее северных землях, я желал быстро захватить новые территории, вернуть зеленых прихвостней, если повезет, то и закрепить свою власть на Всесвете. Но Талия сказала, что врата в данный момент штурмуют силы империи, и, для быстрого прибытия во Всесвет, мне придется помочь эльфам с ними, дабы те без проблем могли открыть их. Изначально я планировал выдвинуть в путь несколько кораблей, но теперь эти планы придется пересмотреть. Повелитель, ваша госпожа Кильда прибыла в иной мир, доложил Гнарл несколько неожиданную весть. Сколько сейчас времени во внешнем мире? Решаю уточнить у советника, не желая напрягать разум такими мелочами. День сменяется ночью, небо окрашено в кроваво-красный закат, владыка, заговорил в своей привычной театральной манере мой советник. Хорошо, значит, с остальным я разберусь завтра. Гнарл, прикажи прихвостням вывести в море 30 кораблей, укомплектуй команду, приготовь провизию. В общем, я хочу, чтобы завтра они уже были готовы отправиться в небольшое плавание. Выдаю советнику ряд приказов, собираясь уйти в собственные покои. Этот день получился несколько долгим и слегка утомительным. Как прикажете, повелитель, может ли старый слуга узнать хотя бы часть ваших великих планов? Доносится мне в спину. В принципе, стоит оповестить советника хоть о чем-нибудь. Вскоре я отправлюсь покорять другие земли империи, пока они не ведают, что происходит на северных землях. Этим нужно воспользоваться. Завтра я проведу совет и расскажу о своих планах остальным офицерам. А сейчас мне требуется отдых, говорю слуге, поднимаясь по лестнице, ведущей в мои покои. Нижайше благодарю за ваше доверие к старому Гнарлу, повелитель. И еще кое-что, останавливаюсь, оборачиваясь к слуге. Совсем позабыл об этом. Приказывайте, я сделаю все, что в моих силах, владыка. Мои новые служанки, что принесли мне в дар крестьяне, прикажи им всем явиться в мои покои. Хорошо, что я вспомнил об этой мелочи. Как раз познакомлю Кильду с новыми прислужницами и проверю наличие у них девственности. Я сию же секунду примусь выполнять ваше распоряжение, повелитель, слышу его голос, поднимаясь по лестнице к своим покоям. Пожалуй, у меня остались еще силы для Кильды, надо бы ее как следует отблагодарить за ее труды. Убежище магических созданий. Сейчас эльфийская жрица Талия, придя к себе в убежище, первым делом направилась в свою пещеру. Войдя в нее и бросив охране никого не впускать, она мигом бросилась к своему рабочему столу, доставая оттуда хрустальный шар. Несколько пассов руками, парочка произнесенных эльфийских слов, и шар заполнился туманом, начав светиться. «Моя королева, у меня важные новости. Слуги господина Майрона уже успели построить убежище, беженцы могут перебираться в него», заговорила Талия, обращаясь к светящемуся хрустальному шару, что служил средством связи между ней и королевой эльфов. Девушка приложила руки к поверхности сферы. Ее длинные уши стали подрагивать, а лицо сменяло одни эмоции на другие. Удивление появилось на изуродованном шрамами лице, но быстро сменилось напряжением. После лицо девушки расслабилось и сконцентрировалось на хрустальном шаре. Выглядело это так, словно ей кто-то отвечал, и сказанное ненадолго выбило девушку из колеи. Это, не сразу смогла подобрать подходящие слова Талия, глубоко задышав от полученных новостей. Звучит действительно разумно, но зачем милосердному господину Майрону делать это? Слова девушки предназначались неизвестно кому. Получив ответ от невидимого собеседника, девушка снова не стала скрывать свои эмоции. «Я не желаю верить в подобное, но вы, как всегда, мудры, моя королева. Ваши слова звучат логично и правдоподобно, я внемлю им», — ответила девушка, виновато склонив голову перед хрустальным шаром. «Он желает поскорее отправиться во Всесвет, как вы и предсказывали. Его заинтересовали ваши слова о невидимых демонах джунглей, он просил узнать у вас о ситуации на вратах», — кратко отчиталась Талия о последних новостях. «Хорошо, я сообщу ему это», — последовал ответ девушки хрустальному шару. «Если такова ваша воля, я исполню ее». Все началось с его неожиданного появления. Дуэт эльфов охранял вход в пещеру, поэтому Талия спокойно могла пересказать важные сведения своей королеве, что произошли за ближайшее время. Охрана не позволила лишним ушам услышать ценные переговоры жрицы и аватара богини-матери, никто не знал, чем в этот момент занималась Талия у себя в пещере. «Повелитель, ваши слуги прибыли по вашему приказу», подала голос одна из старших девушек, приведя остальных служанок к нам в покое. Она заикалась, но старалась выглядеть спокойно, пускай это у нее и не получалось, после чего пришедшие в разнобой поклонились. Служанки вели себя очень сдержанно. Было видно, что Гнарл уже поработал с девушками, объяснив им, что к чему, и как надо себя вести, чтобы их не съели. Но предстояло еще много работы с воспитанием из крестьянских дев достойных служанок башни. Хорошо еще, что девушки привыкли подчиняться, и больших проблем они принести не могли. «Ао, ты решил подарить мне несколько служанок? Как мило, мне как раз не хватало женских рук», — прокомментировала Кильда приход в наши покои двух десятков человеческих девушек. «До этого я сказал ей не торопить события с походом в спальню, поскольку у меня имелся небольшой сюрприз для нее». А после некоторых ожиданий и пары перекинутых фраз, мы дождались служанок, что прибыли все вместе в наши покои. Ну, не в саму спальню, а в ряд залов, которые именовались моими покоями, среди которых была не только спальня. «Рад, что ты оценила. Недавно этих дев принесли мне в дар крестьяне, я решил, что они станут неплохими слугами для моей башни. Однако я собрал их здесь не только для вашего знакомства», — поясняю своей пассии, осматривая служанок. Пришедшие девочки чувствовали себя несколько некомфортно и предпочитали молчать. Некоторые из них мяли края своих мини-юбок, испытывая неловкость. Их взгляды были опущены, они не решались смотреть на меня и явно стеснялись своей наготы. Одежда была крайне открыта. Те же, что осмелились поднять на меня взгляд, начинали подрагивать, впечатленные моей внешностью. Сейчас я был без своей громоздкой брони, одетый в просторный балахон. Девочки были впечатлены татуировками на моем теле и синим оттенком кожи. Я чувствовал себя в безопасности, поскольку в ином мире меня было крайне сложно убить, или даже как-либо навредить. Да, и для чего же? Зеленые глаза девушки, так и излучавшие интерес, были обращены в мою сторону. Я же, сидя в роскошном кресле в просторном балахоне, наслаждался трофейным вином. Крестьяне заверяли меня в том, что каждая из них – девственница. Я хочу, чтобы именно ты проверила это, с улыбкой сообщаю ей новость. Уи, нас изнасилуют, изнасилуют, зашептались те, кто помладше, в то время как остальные держались более достойно, но и они вздрогнули от озвученных мною действий. КХМ, конечно, ты говорил, что я буду не единственной, кто разделит с тобой ложе, но все это как-то неожиданно, укладывает она локон за ухо, отвечая мне с нотками смущения. Хорошо, что она не восприняла служанок как соперниц, сцены ревности мне были ни к чему. Я бы и сам мог сделать это, вот только мои размеры слишком большие, демонстрирую Кильде пятерню своих пальцев, которые соответствовали моим размерам. Все-таки, я теперь далеко не маленький мальчик, а здоровенный бугай за 2 метра ростом. Служанки же поняли эти слова по-своему и запищали активнее. Я же только намекнул, что мои пальцы слишком толстые для подобных проверок. Как и другой мой инструмент, Кильда прекрасно знала это и быстро поняла, в чем дело. После них о девственности останется разве только название. Все же, некоторые из служанок весьма молоды. В то же время, это была не единственная причина, почему я хотел сделать все именно так. Мне просто хотелось понаблюдать за столь интимными взаимодействиями своей пассии со своими слугами. «Хорошо, я сделаю это для тебя», — отхлебнув вина из бокала, я принялся ждать хорошего зрелища. Кильда, тем временем, позвала к себе самую высокую служанку. Девушка мялась и едва сдерживалась, чтобы не запищать, но прекрасно понимала свое положение раба и выполняла все, что скажут. Ручки Кильды быстренько проникли ей под юбку, став внимательно ощупывать лоно девушки. Ее глаза расширились, лицо покраснело, а нижняя губа оказалась прикушена. На лице отобразилась такая забавная гримаса. Девушка испытывала сразу несколько эмоций. Отвращение, смущение, гнев, смирение, даже мелькнуло желание продолжения. А спустя мгновение Кильда сказала, что девственность присутствует и отправила смущенную слугу в сторону. Подозвала другую служанку и провела точно такие же действия снова. А дальше все стало несколько рутинным. С каждой прошедшей проверку девушкой, они все спокойнее воспринимали сей ритуал, и какого-либо возбуждающего зрелища я не особо получил, только слегка раззадорил свои сексуальные аппетиты. Все девушки оказались девственницами, Кильда же не испытывала большой страсти и желания, щупая их самые интимные места. А жаль, я так надеялся, что она хоть кого-нибудь укусит за ушко, или же как-нибудь начнет приставать к девушкам, а там я уже мог все перевести в спальню, выбрав кого постарше из служанок. Но ничего, в будущем я еще покажу, как правильно обращаться со слугами, и устрою собственные оргии. После этой проверки мы еще немного пообщались со слугами на разные темы. Девушкам в башне скорее понравилось, нежели нет, хотя прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы. Они были крестьянками и достаточно взрослыми, чтобы понимать, какая жизнь их ожидала в деревнях, а именно, жизнь, полная труда, упорного, тяжелого, регулярного труда. В нынешнюю эпоху жизнь деревенских девушек ужасно тяжела, здесь же работа была не особо сложной, уборка больших помещений, да помощь по кухне. В общих чертах, они занимались ровно тем же, чем и прислуга из прихвостней. Девушки даже не заикались о своих весьма открытых нарядах, смирившись и опасаясь наказания. Кильда же не видела в них соперницы, даже не возражала в выборе одежды. Гнарл выбрал весьма сексуальные наряды для моих служанок. Узнав у них все, что желали, мы скрылись в спальне, наказав служанкам возвращаться к своей работе. Вскоре прихвостни стали слышать стоны темной госпожи. «Ты, как всегда, был великолепен, мой повелитель», уставшим голосом говорит мне Кильда, забираясь на грудь. После жаркого секса, она была очень горячей и переполненной сексуальной энергией. Рыжие волосы разметались на моей груди. Тяжело дыша, она отходила от нашего рандеву. И уже привычно, после легкого секса, женщина захотела немного поболтать, разделяя со мной ложе. Как там с Нортбергом? Получается справляться с обязанностями губернатора северных земель? С легким вопросом решаю завести разговор, пока Кильда сама его не завела. Все прекрасно. Мне сильно помогает Максимус. Ты правильно тогда поступил, оставив его в живых. Без него мне пришлось бы более тяжело встать во главе всего Севера, ответила мне девушка, став водить пальцами по белым рисункам на моем теле. Да, это весьма ценный раб. Он многое сделал для нас, соглашаюсь со своей избранницей, полностью разделяя ее мнение. Однако, не только об этом я желал поговорить. Запустив пальцы в ее волосы, Продолжаю. Кильда, я желаю воспользоваться моментом и захватить еще некоторые земли империи. А хватит ли у тебя сил, мой владыка? С легким беспокойством ответила мне она. Все же, несмотря на знание моих сил и способностей, она все еще переживает. Хватит. Хватит даже на удержание и защиту этих земель, но действовать придется быстро. Завтрашним вечером я отправлюсь в мореплавание, после совета, на котором хочу рассказать все подробности моего нового плана, делюсь с ней планами на будущее. Неужели я не могу узнать планы своего владыки раньше времени? С легким укором отвечает мне женщина. Я знал, она нисколько не расстроится, если я не скажу ей ничего, но, немного поразмыслив, захотел кратко рассказать суть моей задумки. Всесвет, там находятся зеленые прихвостни, я желаю захватить эти острова, подробности узнаешь завтра. Сейчас же иди ко мне, сильнее сжимаю ее задницу, намекая на продолжение. МРР, глава 31, морские волки, глава 31, морские волки. Бесконечная гладь синего моря виднелась на горизонте, морской воздух щекотал нос, а звук волн не переставал надоедать мне с самого момента отплытия. Позади и по бокам моего судна виднелись схожие, но уже полные прихвостни. Мой транспорт плыл впереди, задавая вектор движения флотилии. Флот из 15 кораблей уверенно бороздил бескрайнее море. Каждое судно было полностью укомплектовано моими лучшими воинами. Авиация из красных прихвостней и морские волки из синих. Последние, по идее, должны были свободно подплывать к днищам вражеских кораблей, расстреливая, взрывая, одним словом, уничтожая их, что, несомненно, должно приводить к значительным повреждениям, течам, дырам с последующим потоплением судна. Инструментов для выполнения этой конкретной задачи у них было достаточно. Гранаты, ружья, магия. Но испытывать столь эффективную тактику мне еще не приходилось. В большинстве случаев хватало и авиации с абордажной командой. Бурые прихвостни были, в основном, на веслах, работая своими руками для значительного ускорения нашего плавания. Благодаря их усилиям и моему активному заклинанию «Почетный легион» мы двигались почти в два раза быстрее, а мои слуги фактически не чувствовали усталости, пускай я и потихоньку проседал по резерву магии, без возможности быстро ее восполнить. Но такая скорость того стоила, а расходы магии незначительные с моим резервом. Думаю, своим темпом мы установили новый рекорд по скорости мореплавания. Вскоре должны были показаться маленькие острова и рифы, на которых и располагались врата во Всесвет. В принципе, шел далеко не первый час моего путешествия по морю, и мне подобное перемещение успело изрядно надоесть. Порталы были куда лучше и практичнее, чем стандартные пути по морю. Мне не приходилось командовать слугами слишком долго, только сверяться с маршрутом, да раздавать пинки ленивым прихвостням. Поддержание заклинания тоже не занимало много времени. Основную часть нашего путешествия я проводил в каюте, тренируясь в своей магии, больше всего времени уделяя телекинезу. Данное направление магии у меня получалось чудовищно мощным. Мощнее выходила только магия огня или же подчинения. Ну не круглые же сутки мне изучать магию, прерываясь на раздачу пинков подчиненным, да проверку курса. Порой разуму требовался отдых, и я выбирался на палубу, прямо как сейчас, так сказать, подышать чистым, морским воздухом, послушать звуки моря, голоса чаек и просто побездельничать, наслаждаясь видами. Птиц, кстати, оперативно ловили и ели мои подчиненные, но до этого мне не было дела. Куда больше мой разум терзал и беспокойство о доме. Справится ли Кильда со всем тем, что я на нее возложил? А на девушку я возложил буквально все, от поддержания порядка в башне, до удержания власти на захваченных землях. Она будет присматривать за всем до моего прихода. Максимус здесь сыграл большую роль. Он взял на себя обязанности губернатора северных земель, освобождая мою избранницу от большого количества работы. Вот только я закидал ее другой работой, которую нельзя было отложить на потом, и девушка усердно трудится. В это время Кильда наверняка занимается решением проблем с эльфийскими беженцами. Благо, перед своим отплытием я проинформировал Талию, чтобы она обращалась к Кильде во время моего отсутствия. Даже оставил посыльного, для лучшей связи между женщинами, в магическом убежище. Наверняка тот синий прихвостень сейчас нервирует Талию своим присутствием. На недавнем совете мы успели все обсудить, и многие были согласны с моим планом, кое-кто даже смог его дополнить. Мои офицеры не просто так едят свой хлеб, хотя им по-прежнему не хватает полета фантазии. Сейчас я куда сильнее империи, и с небольшой помощью эльфов с легкостью смогу удерживать Всесвит. С таким врагом, как империя, требовалось разобраться в кратчайшие сроки, а остальные государства падут со временем перед силой моей армии, все же, они куда слабее империи, так, королевство с ополченцами вместо регулярной армии, вело меня во Всесвит его богатство, удобное географическое положение и зеленые. Заполучив зеленых прихвостней убийц, я получу прекрасную возможность убивать вражеское командование скрытно, что только подкинет проблемы имперцам и всем моим врагам. Слишком много причин было для захвата процветающего Всесвита, удержаться было невозможно, с моим-то перевесом по технологиям и собственной армией зла. Единственная досада была в том, что я на несколько дней отлучаюсь от своей крепости в ином мире, и, временно, армия зла лишается своего повелителя. Но это было не страшно, как говорил Гнарл, прошлые повелители ходили в походы на куда более долгие сроки, ничего не предвещало беды, а мое присутствие было жизненно необходимо, поскольку без него строительство портала в тех же вратах или же во Всесвите могло сильно затянуться из-за отсутствия связи с башней. А так, Грабби будет знать, куда рыть, получая информацию через меня. Вздохнув полной грудью, я уже собирался идти обратно в свою капитанскую каюту тренироваться в магии, как, неожиданно, голос прихвостня заставил меня остановиться. «Повелитель, вижу землю!» — прокричал из вороньего гнезда прихвостень с подзорной трубой. «Воспаряю над палубой, вопреки всем законам гравитации, магия и не такое может. Я быстро лечу к вороньему гнезду, едва не раздавив прихвостня при приземлении». Синий слуга быстро встал на ноги и склонился, протягивая мне подзорную трубу, сделанную руками Гиблета. Забрав предмет, всматриваюсь вдаль горизонта. «Прекрасно!» С наслаждением произношу в воздух, полностью удовлетворенный сроками прибытия к вратам. Мы были почти на месте, преодолев путь, рассчитанный на недели, всего за пару дней. Впереди виднелись небольшие острова с горами, эльфийскими постройками и сетью рифов. Если верить картам, Всесвит окружает кольцо из крупных рифов. Поэтому, проникнуть на остров, минуя врата, было крайне сложной задачей, а также альтернативный путь требовал гораздо больше времени. Приходилось оплывать большую часть острова, поскольку горы и крайне крутой берег не позволяли причалить судну, а там, дикие джунгли и прочие проблемы. Поэтому врата во Всесвит имели большое значение для всех, империи, эльфов, меня. В то время как сам Всесвит был действительно райским местом, и скоро я смогу удостовериться в этом сам. Приближаясь к островам, я стал замечать корабли имперцев. Скоро будет битва, думаю. Самое время опробовать тактику морских волков, промелькнули мысли в моем разуме, прежде чем я отдал телепатический приказ своей армии. У врат ко Всесвиту шло ожесточенное сражение. Люди без жалости убивали эльфов, окружая их корабли и давя их численностью. Эльфы же в ответ также без какого-либо гуманизма продолжали убивать людей. Людей было много, остроухие редко когда решались вступать в столкновение на мечах с ними. Вместо этого они заманивали людей в засады и закидывали их кувшинами с ядом. Благодаря более быстрым кораблям, это удавалось весьма часто. Попав несколькими такими кувшинами в корабль, команда людей начинала медленно и мучительно умирать. Из-за обилия затонувших кораблей и сброшенных в море трупов, всюду можно было увидеть плавники акул. Они смиренно ждали, когда очередной корабль пойдет ко дну, дабы полакомиться свежим мясом. На рифах часто можно было встретить гниющие обломки кораблей. То и дело имперские суда пополняли их ряды, становясь частью красоты опасного залива. Вкратце, война здесь практически никогда не заканчивалась. Сейчас был один из редких моментов, когда имперцы задавили своей численностью остроухих, уничтожив, не иначе как с помощью самого императора, большинство эльфийских кораблей, тем самым заставив эльфов скрываться в островных джунглях. Но люди не спешили добивать их, прекрасно зная, насколько остроухие любители природы сильны в среде своей стихии. Многочисленные ловушки, яды, засады, обманки, волчьи ямы и даже дикие животные выступали на их стороне. Вместо этого люди попытались закрепиться на одном из маленьких островов, построив для себя небольшой лагерь и оборонительные сооружения. Все равно захват одного острова не давал ничего существенного, требовалось захватить все четыре, раздобыть ключи и установить их на нужные постаменты, дабы врата открылись. Небольшая победа империи ничего не принесла, ближайшие подкрепления эльфов вернет все на круги своя и вытеснит людей. Это понимали эльфы, Это понимало и командование людей. Однако этот факт никак не изменял приказ сверху. Они захватят врата, чего бы это им ни стоило. Главнокомандующий, сэр, разрешите доложить. Ворвался солдат империи в главную палатку лагеря. Центурион оторвался от своих важных дел, осмотрел пришедшего холодным взглядом, после чего коротко произнес: «Докладывай, солдат, сэр». «Дозорные обнаружили плывущую к нам флотилию», — гаркнул молодой солдат, вытянувшись по струнке. «Какой у них флаг?» «Неизвестный нам, сэр. Красный с рисунком, разглядеть изображение не получается», — отчитался солдат, держа идеальную осанку. «Сколько видно кораблей?» «Более 10, сэр». Лицо центуриона мгновенно изменилось, такое количество было феноменальным для эльфов. Остроухие предпочитали брать качеством и плавали, как правило, на одном, максимум трем кораблях. Неужели кто-то другой, гномы наконец-то решили выйти в море, или это кто-то неизвестный ранее? Сколько? Солдат воспринял это как приказ и повторил количество неизвестных кораблей. Я должен это увидеть. Покинув свою палатку и пройдясь по лагерю, центурион поднимается на возвышенность, прикладывая вовремя поданную охранниками подзорную трубу к глазу. 1, 2, 10, 15 кораблей плыли в их сторону, неизвестной конструкции под неизвестным флагом. Лагерь людей был ужасно защищен со стороны моря. Главнокомандующий попросту не рассчитывал на столь быстрое подкрепление, готовясь обороняться от нападающих из джунглей эльфов. А тут их зажали с двух сторон. Времени на постройку защитных сооружений нет. Можно было прикрыться оставшимися после сражений кораблями и не дать высадиться врагу на берег. Но эльфы не будут просто смотреть и ждать. Если флаг незнакомый, то это наверняка новые союзники эльфов, а значит, они пришли по их душе. Велик шанс, что именно момент атаки неизвестных с моря эльфы выберут для своей атаки со стороны джунглей. Флот из 15 кораблей имел куда больше сил, нежели у него имелось сейчас. И это не говоря о полных сил солдатах, в то время как его воины измотаны длительными сражениями. Оставаться на суше было смертным приговором. Врагов слишком много, и этим можно воспользоваться. Осмотрев окружающие остров рифы, узкие проходы и мелководье, главнокомандующий придумал гениальный план и тут же начал раздавать приказы своим солдатам. Имперцы быстро вооружились, подгоняемые криками своих командиров. Покинув лагерь, они забрались на свои корабли и поплыли занимать самые узкие и самые удачные позиции. Те места, где большое количество кораблей не будет играть какой-либо роли. Они вставали на якорь рядом с рифами, таким образом, что если к ним подойдет сразу несколько кораблей, то один или два непременно сядут на мель. Корабли империи быстро расположились в узких проходах и рядом с мелью, дабы лишить противников численного преимущества. Даже одному судну было практически невозможно развернуться в узких проходах рифов, что уж говорить о нескольких, а уже там имперская армия покажет себя во всей красе. Вражеский флот все приближался, и вот, когда их разделяло меньше половины мили, весь план главнокомандующего пошел ко дну. «Сэр, вражеская команда прыгает в воду», — крикнул один из солдат. «Что? Что творят эти нелюди?» Капитан флагмана подходит к левому борту, доставая и прикладывая подзорную трубу к глазу. Все было так, как и сказал солдат в вороньем гнезде. Синие черти с большими не то плавниками, не то жабрами на шеях, ныряли десятками в море, вооруженные какими-то стальными палками. С каждого корабля спрыгивало по 30 таких тварей, и в воде они чувствовали себя куда увереннее, чем на палубе корабля. Бесы ныряли глубоко и отпугивали акул вспышками света, что выстреливали из палок, порой убивая морских чудовищ и выпуская пузырьки на поверхность моря. Чистая вода позволяла разглядеть многое, пускай и размывала изображение действительности. А в действительности, враги плыли к его кораблям в абсолютной безопасности. Очень скоро из-за обилия мертвых акул море стало кисельно-малинового цвета. «Поднять паруса, уплываем от этих бесов», — приказывает капитан, осознав задумку врага. Он понял все, стоило только начать приближаться этим тварям к его кораблю. К сожалению, главнокомандующий не смог предвидеть такую нестандартную тактику и просто не знал, как противодействовать такому противнику. В разуме только одна мысль – спастись, спасти людей, выжить и доложить обо всем императору. «Сэр, мы не сможем развернуть корабль, проход слишком узкий», – отчитался один из солдат, выпрямившись по струнке. «Дьявол», – мрачно ругнулся капитан, – «да защитит нас император», осознав, что они обречены, и он сам загнал свой флот в ловушку, главнокомандующий пал духом. Но не бывать ему главнокомандующим, если бы он не взял себя тут же в руки. Капитан флотилии империи раздавал команды, приказывал подавать сигналы другим кораблям. Вот только враг уже принялся топить их судно, ближайшие корабли к вражескому флоту принялись тонуть, экипаж кораблей поддался панике. Было слишком поздно, даже если им удастся развернуть свои судна, они не успеют уплыть достаточно далеко от столь жутких тварей. Обстрел лучниками Красного моря не вызвал какого-либо эффекта, возможно, будь у них имперские алхимики с бомбами, все можно было бы решить иначе. Вот только их не было, эльфы всегда выбивали их первыми. Оставался только вопрос времени, когда 7 имперских кораблей вместе с командой отправятся на корм рыбам. Невидимая сила передвигалась по дну моря, топя один корабль за другим. Подводные демоны двигались как рыба в воде, быстро и смертоносно. Оказавшихся в воде людей быстро убивали неизвестным способом, или их просто утаскивали под воду местные акулы, что давно привыкли к человеческому мясу. Море от обилия крови и мяса стало кроваво-красным. Исход битвы был предрешен. Решительная победа неизвестных над силами империи. Жители местных островков внимательно следили за устроенным побоищем над их врагами. На скалах виднелось сразу несколько эльфов, и они внимательно ожидали дальнейших действий неизвестных сил, чтобы как можно скорее доложить своему командованию. Вскоре все их враги оказались потоплены, в то время как неизвестные, скорее всего, не потеряли ни единого солдата. Флот неизвестных рассредоточился рядом с маленькими островами, и только один их корабль направился к ближайшей пристани. Вскоре синие демоны, имеющие некое родство с рыбами, стали вылезать из воды на ближайший пляж. В своих руках бесы несли все ценности из затопленных кораблей имперцев. Очень быстро рядом с первой пристанью образовалась небольшая армия из пары сотен маленьких, но, как показала практика, крайне смертоносных тварей. Эти твари разделились на две группы, одна охраняла, в то время как другая продолжала собирать трофеи под водой, а корабль, тем временем, причалил к пристани недалеко от обосновавшейся команды водных демонов. Первым с корабля сошел огромный воин. Он поражал воображение своими размерами, полностью закованный в тяжелые латы с шипастым шлемом и шипастыми наплечниками. Он был вооружен громоздкой булавой, что соответствовало размерам воина. На человека, сошедшее с корабля, существо походило мало, но следящие за всем происходящим эльфы узнали фигуру. А где-то в джунглях, с самого высокого дерева, что росло у обрыва, спрыгнул один эльфийский смотритель. «Доложи о прибытии господина Майрона, поспеши, это важные новости», — приказал спрыгнувший эльф одному из ожидающих помощников. «Сделаю, брат, мои ноги уже там». Сделав затяжку, другой эльф быстро бросил недокуренный косяк эльфийской травы, после чего бесшумно попрыгал по веткам мощных деревьев по одному только ему известному направлению. «Мы продолжаем следить за ними», — поинтересовался один из оставшихся помощников разведчика. «Да, глава 32, аудиенция с королевой, глава 32, аудиенция с королевой». Треск. Толпа маленьких прихвостней навалилась на сундук с целью открыть его. С громким треском крышка сундука оказалась разломана, показывая миру хранящиеся в нем сокровища. «Сокровища!» — завопил кто-то из молодняка демонов. «Повелитель, что нам делать с трофеями?» — отвлек меня подошедший синий прихвостень. В это время я разглядывал густые заросли джунглей, что располагались чуть дальше пляжа и пристани. Выглядели они весьма заросшими, передвигаться кому-то моего размера по ним будет не особо приятно. Большие деревья, ветки, бамбук, ямы, кочки и прочее. Хорошо еще, от насекомых меня защищает магия доспеха. Я сделал его полностью герметичным и с огромным количеством скрытых свойств. Через джунгли вела тропа, но вот идти по ней я точно бы не стал. Слишком извилистая, едва заметная. Зная, что где-то в джунглях расположены эльфы, я не был готов рисковать идти в заросли, слишком уж большие преимущества у остроухих были на своей территории, а мне было бы неприятно терять своих слуг понапрасну. Кто знает, какие хищные растения и ловушки присутствуют в этих джунглях. Переведя взгляд на обратившегося ко мне синего прихвостня, замечаю, что мои слуги вытащили немало барахла на берег. Несколько сундуков, один из которых был вскрыт и полнился драгоценными камнями и золотыми украшениями, а также настоящая гора порченных доспехов, на некоторых из которых виднелись следы акульих зубов. В то же время, некоторые из доспехов сохранились весьма неплохо, но их одним делом будут перелавливать в моем цеху. Лишний металл не помешает дома. А вот полные золота сундуки прихвостни вытащили, скорее всего, из давно затонувших кораблей. Все же, это место когда-то было очень популярным торговым путем. «Тащите на корабли», — отдаю короткий приказ, возвращая свой взгляд на заросли. Прихвостни же стали исполнять мой приказ. Эльфы, наверняка, уже знают о моем прибытии. Идти к ним первым я не собирался, поэтому принял выжидательную позицию. Талия наверняка исполнила мою просьбу. Местные должны знать обо мне. Если все так, как я думаю, то местные защитники природы сами выйдут на контакт со мной. Но терять время попусту было бы расточительно. Поразмыслив, чем себя занять, решаю выдать еще парочку приказов своим слугам. Не переставайте изучать морское дно. Ищите подобные этому сундуки с сокровищами. Это место должно полниться затонувшими сокровищами. Всем, кроме моей охраны, выполнять приказ. На корабль найденные сокровища будут таскать бурые с красными. Подойдя ближе к слугам, раздаю им приказания, помогая себе телепатией. Сделаем, владыка. Эй, вы, повелитель желает больше сокровищ. За дело. Владыка дал нам приказ, несем на корабль сокровища. Зашевелились черти, принявшись выполнять мои указания. Большая часть синих прихвостней вернулись в воду, став искать затонувшие сокровища, в то время как бурые с красными принялись таскать сокровища на корабль. Отличная идея, повелитель, в этом месте затонул не один десяток кораблей, ничейные сокровища послужат вашей злодейской армии на благо. Прозвучал в моем разуме голос Гнарла. Повернувшись к джунглям, оставляю слуг с их работой, возвращаясь к лицезрению дикой природы. Смотреть за чащей деревьев, ожидая, пока эльфы выйдут из зарослей на контакт со мной, было несколько утомительно. Хаем, нужно будет по случаю потребовать знания по магии Уфивы. Помню, у нее имелось заклинание слежения. Оно бы мне сейчас пригодилось. Мои собственные разработки оставляют желать лучшего. Гнарл, как обстоят дела в башне? Решаю скрасить ожидания эльфов небольшим разговором. Все ужасно, повелитель. Если случится что-то, не входящее в ваши планы, я мигом сообщу. «Госпожа Кильда прекрасно справляется со своими обязанностями темной госпожи», — ответил мне старый слуга в своей излюбленной манере. Для помешанного на зле Гнарла такие выражения означали, что все идет прекрасно. «Расскажи поподробней». Обсудив дела иного мира с Гнарлом, я только убедился, что у них там все хорошо. За небольшим разговором время пролетело быстро, мои слуги успели забить трюм флагмана десятками сундуков с золотом, из-за чего пришлось пришвартовываться другому кораблю, и его тоже споро стали заполнять. Удивительное место, я даже не рассчитывал на такое количество сокровищ. Надеюсь, на кораблях останется место для доспехов имперцев. Все же, золото пока я не знаю, как использовать с пользой, разве что сделать из них гири и блины для своих тренировок. Но это будет как-то совсем расточительно. Хотя, учитывая, насколько я богат, то могу себе позволить и не такие затраты на свои прихоти. Прежде чем я стал улавливать взглядом движение в джунглях, мои прихвостни почти успели полностью заполнить третий корабль золотыми сундуками. Оперативно работали чертяги. Следя за движением трех фигур, я приказал своим охранникам приготовиться к возможным сюрпризам, но первым не атаковать. Я не желал устраивать резню с возможными союзниками, но был готов к вооруженному конфликту со остроухими. Повелитель! Повелитель, эльфы в джунглях, вскрикнул слуга, оторвавшись от своей работы и совсем бескультурно тыча пальцем в эльфов. Остроухие медленно шли по тропинке прямо ко мне. Я вижу, идиот, продолжайте работать. Осаждаю молодого красного, который своими криками остановил транспортировку сокровищ. Тем временем, эльфы подошли ко мне, после чего легонько склонили головы в качестве приветствия. Интересно, они так сильно были впечатлены увиденными возможностями моего флота, или их проконсультировали. Впрочем, сейчас это было не так важно, но, все же, наводит на некоторые мысли о хитрости Фивы. Надо быть с ней осторожнее. Господин Майрон, обратился центральный эльф, с повязкой на глазу и несколькими шрамами, что украшали его лицо. По бокам от него стояла свита, состоящая из еще двух воинственных остроухих. Мои глаза быстро приметили шрамы на их телах, потрепанные доспехи, а также на поясах каждого по кувшинчику и фляге с питьевой водой. Я вас слушаю, несколько грубовато и с прохладой отвечаю переговорщикам. От хора моего голоса они вздрогнули, после чего переглянулись. В их глазах так и читалось. Его голос прямо как у нашей королевы. Смотря за реакцией эльфов, я ожидал ответов. «Мы ждали вашего прибытия, королева Фива желает встречи с вами», — дабы лично отблагодарить за оказанную помощь и передать обещанные дары. Хо, значит, она уже собрала все книги по магии, что у нее имелись. Это была хорошая новость, вот только я несколько сомневался в том, что она передаст мне именно все свои знания. Но, прежде чем идти, не помешает показать остроухим их место, да и разузнать кое-что необходимо. Мне было интересно, насколько эти эльфы информированы обо мне. У нас был договор. Вы откроете ворота для моего флота? Со все той же прохладой и сталью спрашиваю у них. В этот раз они не вздрогнули, но я отчетливо видел, как по их лицам заструились капельки пота. Прекрасно. Да, но для этого требуется время. Нам необходимо разместить все колонны на нужных постаментах, и только тогда врата откроются. Прошу, следуйте за нами, вам лучше обсудить это с королевой. Говоривший со мной эльф потихоньку начинал нервничать. Ему было непривычно вести дипломатию с кем-то моего уровня. Как много времени потребуется вам, чтобы открыть врата? Продолжаю игнорировать его просьбы отправиться к королеве эльфов. Чувствуя страх собеседника, я был переполнен уверенностью. Главное, не переборщить с этим. Еще несколько часов, господин, собеседник продолжал говорить уважительно, пытаясь скрыть свой страх, но последнее у него получалось так себе. У меня и королевы эльфов был уговор. Я желаю построить портал на одном из островов. По связи с Гнарлом я узнал, что Гиблет уже вовсю роет нужный портал. Очень скоро он создаст его прямо на побережье. Тогда добытые мною сокровища отправятся в новый дом. Строить аванпост в этом месте я не передумал, и мнение эльфов для меня было не особо важным. Обсуждать подобное не в моей власти, господин. Вы можете обсудить это с королевой Фивой. Прошу, она не любит ждать, попытался уклониться собеседник. Как же приятно, когда перед тобой робеют и боятся. Но, думаю, время заканчивать, эльфы не осмелятся возразить, если я построю здесь свой портал. А если и возразят, то у меня есть договор с их королевой. А коли им и этого будет мало, что же, сил для захвата местных островов у меня в достатке. Не захотят по-хорошему, просто истреблю часть, а выживших эльфов обращу в рабство. Будут новые подопытные для экспериментов. Хорошо, я встречусь с ней, но прежде раздам своим слугам несколько приказаний, говорю тоном, не терпящим каких-либо возражений. Эльф, получив мое согласие, почувствовал, что его миссия выполнена и стал куда спокойнее. Как пожелаете, господин, донеслось мне в спину от эльфа. Вернувшись к работающим прихвостням, я раздал приказы о продолжении работы. Также сообщил, чтобы они, при появлении портала, транспортировали сокровища прямиком в иной мир. Но это я уже сделал посредством телепатии, чтобы мои остроухие знакомые ничего не заподозрили. Раздав еще парочку приказов по мелочи, возвращаюсь к троице эльфов. «Веди меня к своей королеве», — пафосно изрекаю я, не прося, приказывая. «Как скажете, господин». Мы отправились по узенькой тропинке в гущу леса, с собой я прихватил только элитную охрану из синих прихвостней. Мое сопровождение шагало шаг в шаг позади меня, и еще двое бежали впереди, готовые как принять удар на себя, так и ринуться в атаку. Джунгли были очень тесные, деревья, корни, бамбуковые заросли, и это не говоря о всякой живности. Пауках, змеях и хрен его знает чем еще, здесь даже солнце блекло, создавалось ощущение, что уже был вечер, в то время как на побережье, ясный день. Благо, мы долго не пробыли в джунглях. Через минут 10, может, чуточку больше, эльфы привели меня к огромному дереву, чей ствол прорастал прямо до небес. Вокруг дерева был возведен эльфийский лагерь с башнями, палатками, несколькими хижинами и мостами между башнями и деревьями. Несколько простых построек в эльфийском стиле говорили о том, что это был именно военный лагерь. Десятки эльфийских воинов, среди которых виднелись даже женщины, любопытными глазами провожали наш отряд. В корнях большого дерева виднелась дверь в пещеру. Именно к ней меня и отвели. Сопровождающие эльфы пропустили меня вперед, сказав, что королева ждет. Оставив охрану снаружи, вхожу в, наверное, главные апартаменты лагеря. Оказавшись внутри, замечаю несколько маленьких комнат. В одной из комнат был большой синий кристалл, что занимал всю комнату своими размерами. В другой – карты, бумаги, книги, стол, стул и прочие детали рабочего кабинета. А в третьей, той, что была дальше по коридорчику, виднелись сияния знакомой ауры. Мне было несколько тесновато в данном помещении, шипы шлема почти царапали потолок, но это было терпимо. Зашагав к сиянию ауры, Я обнаруживаю Фиву в весьма роскошных покоях. Кровать занимала большую часть комнаты, как и другие предметы мебели спальных комнат. Сама женщина предстала передо мной в привычных одеяниях и со все той же прической. Интересное место встречи, помелькает в моем сознании мысль. «Приветствую, господин Майрон, я вас ждала». Это, указывает рукой на сундук перед собой, обещанные знания по магии. Сундук полон книг, в них все мои знания. Пускай это малая благодарность за всю помощь, что вы оказали моему народу и магическим созданиям, но, прошу, примите его. Притягиваю телекинезом сундук к своим ногам, после чего обхожу его, вставая перед женщиной и заглядывая той в глаза. «Какую игру ты ведешь, Фива? Зачем строить видимость такой благодарности, если мы уже обо всем договорились? Да и зачем встречаться со мной лично? Как все сложно с этой женщиной», мгновенно обдумывал мой разум каждый клочок полученной информации. «Что насчет аванпоста моей армии на одном из островов? Не найдя ничего лучше, чем сделать вид, что все идет по моему плану, начинаю разговор. У вас есть мое одобрение, я прикажу своим подданным, они не будут противиться новым соседям», подводит руку к лицу, чтобы пальцами уложить непослушный локон на ухо, после чего как бы случайно проводит по своей фигуре рукой, прежде чем сложить ладони перед собой, в столь привычной для себя манере. Снова она пытается меня соблазнить, наверняка имеет на меня особые планы. Я никогда не был силен в интригах и могу только догадываться о ее желании скрепить наш союз браком, или же как-то использовать меня в темную, как она это проделала с зелеными прихвостнями. А ведь конца ее интриги я до сих пор не вижу. Кто знает, что она получит, захвати я всесвет. Размышлял я над ее словами непозволительно долго, отчего она начала вести в нашем диалоге.